Третий класс. Пардон, мерси и о-ля-ля. Ромка Орешкин ворвался в свой третий А, как ураган. Даже стул по пути опрокинул. «Французского не будет!» — восторженно завопил он. «Французы домой! А ля мезон!» «Ура!» — разом взревели 9 человек из французской группы. Остальные 17 только завистливо вздохнули. Эта радостная новость их не касалась. Они были англичанами. Им предстояло сейчас писать словарный диктант на тему «Одежда». «Вечно этим французам везет», — ворчали они, собирая школьные сумки, чтобы идти в кабинет английского языка. «И так толком не учатся, а еще уроки у них отменяют. И учительница добрая, не то что у нас». Французы скакали по классу, злорадно хохотали и кричали. «Раньше надо было думать! Нечего было на английский записываться! Сбежали от нас, вот и мучайтесь теперь!» Англичане хмурились, огрызались и по одному исчезали за дверью. Если бы они только знали, что французский учить легче, ни за что бы не согласились на английский. Это все мамы. Это они ходили гурьбой за учительницей английского и умоляли. «Ну, возьмите моего сына к себе, мы хотим на английский. Моя дочь обязательно должна учить английский. Она с 4 лет ходит к репетитору». «Зачем нам французский? Куда мы с ним потом? Сейчас кругом английский». Англичанка сопротивлялась как могла, говорила, что возьмет ровно половину класса, как и положено. А половина класса — это 13 человек. Группа не резиновая, лишние ученики туда не поместятся. Но в конце концов самым настойчивым мамам удалось втиснуть в английскую группу еще 4. Вот и получился такой перевес. 17 англичан — и всего 9 французов. «А почему не будет французского?» — спросила Даша Каткова, круглая отличница. «Лидия Сергеевна простудилась?» «Да нет, не простудилась!» — крикнул Ромка, лихо отплясывая на парте. «Руку сломала! Так сильно, что аж в больнице лежит!» Шум постепенно стих. Французы растерянно замолчали. И Ромка опомнился и слез с парты. Как-то нехорошо так бурно радоваться, когда любимая учительница лежит в больнице. Ведь она уже старенькая, ну, совсем бабушка. А старым людям ломать ничего нельзя, у них кости плохо срастаются. «А у меня папа ногу ломал», — помолчав, сказал Максим Данилов. «Целых 2 месяца по дому на одной ноге прыгал. А когда гипс сняли, он с палочкой ходил, потому что нога еще долго не сгибалась». «А я руку ломала», — Лера показала на правую кисть. «Вот здесь. Больно, ужас». «А я обе», — похвастался Стас Ковальчук. «У меня руки были в гипсе и вот такие растопыренные в разные стороны. Я даже в дверь не мог войти. И меня с ложки кормили, как маленького». Все снова зашумели. Стали кричать и наперебой хвастаться, кто что ломал в детстве. А потом Артем Мирошниченко, который никогда ничего не ломал, сказал: «Так значит, Лидия Сергеевна и на следующий урок не придет?» «Конечно, не придет», — воскликнул Ромка. «Кто же ее из больницы отпустит? Она долго болеть будет. Может, даже до конца четверти». И все снова стали потихоньку радоваться. Хоть и любимая учительница, хоть и ставила она всегда 5, но совсем без урока лучше. «Целый месяц не будет французского, и можно идти домой уже после четвертого урока, а в пятницу даже после третьего. А эти дурачки-англичане пусть сидят за партами и зубрят свои неправильные глаголы». Тут прозвенел звонок на урок. В класс вернулась учительница третьего А, Ольга Викторовна. И действительно отпустила всех французов по домам. Она отпустила их и в среду, и в пятницу. Потом они уже и сами уходили, не дожидаясь разрешения. Отчего дожидаться, если и так ясно, что урок вести некому? Правда, в школе была еще одна учительница французского, но на ней висело так много классов, что еще одну маленькую группу повесить было просто некуда. И вдруг, через две недели, на последнем уроке, Ольга Викторовна объявила: «Французская группа, никуда не уходите, сегодня у вас будет урок». Французы переглянулись и зашептались. Какой еще урок? Неужели Лидия Сергеевна вернулась? Почему так рано? За две недели сложные переломы не вылечиваются. Англичане собрались и ушли в другой кабинет, а французы остались на своих местах. В школе был всего один кабинет французского языка, и как раз в это время его занимали старшеклассники. Поэтому французская группа обычно училась в своем классе. Со звонком пришла Ольга Викторовна и привела с собой какую-то невысокую девушку в очках. Наверное, из 11 класса, а может, даже из 10. «Еще чего», — пробормотал себе под нос Ромка. «Вот только старшеклассники нас не учили». «Во-во, будет корчить из себя крутую училку», — прошептал в ответ Максим. Все, кто сидел рядом, согласно закивали. «Познакомьтесь, ребята», — сказала Ольга Викторовна. «Это ваша новая учительница французского языка, Владислава Константиновна». Французы застыли с открытыми ртами. «Как учительница? Вот эта маленькая худенькая десятиклассница — учительница? Разве учителя такими бывают?» «Владислава Константиновна учится в институте, а в нашей школе она проходит практику и будет замещать Лидию Сергеевну. Ну, ладно, вы пока знакомьтесь, а я выйду ненадолго. Но имейте в виду, Орешкин и Ковальчук, и Данилов с ними. Я здесь, рядом. Ведите себя прилично». Ольга Викторовна ушла, а непохожая на учительницу Владислава Константиновна подошла к столу, положила учебник и тетрадь, которые держала в руках, и вдруг заговорила на непонятном языке. «Вау!» — восхищенно прошептала отличница Даша Каткова, когда Владислава Константиновна замолчала. «Класс! Звучит, как песня!» Остальные сидели и хлопали глазами. Из всего, что сказала новая учительница, они поняли только одно слово — «бонжур». И то сомневались, тот ли этот бонжур, который «здравствуйте». Владислава Константиновна произнесла его совсем по-другому, как-то по-иностранному. И сама вдруг стала похожа на иностранку. Даже появились кое-какие сомнения в том, что она вообще умеет говорить по-русски. Но оказалось, умеет. «Ребята, вы все поняли?» — спросила учительница. И сразу стало понятно, что никакая она не иностранка. По-русски она говорила свободно и без акцента. «Не-а, мы вообще ничего не поняли», — сказал Ромка. «А вы на каком языке говорили?» «На китайском», — фыркнул Стас, и все сразу захихикали и завозились. «Я говорила по-французски», — без улыбки сказала Владислава Константиновна. «Это самые простые фразы, которые в конце третьего класса уже надо знать». «Ну хорошо. Я буду говорить медленнее, чтобы вам было понятно. Может быть, вы просто не привыкли к моему произношению». Владислава Константиновна заглянула в журнал. «Балабанова». Лера встала. «Что надо сказать?» — спросила учительница. «Кому сказать?» — не поняла Лера. «Мне». «Вам?» «Мне, мне. Я называю твою фамилию, ты встаешь и говоришь...» «Что?» «Что?» — тупо повторила Лера. Владислава Константиновна сжала губы и поправила очки. Наверное, рассердилась. А может, она сжимала губы и поправляла очки, независимо от своего настроения. Этого никто из группы не знал. Они же видели ее в первый раз в жизни. Учительница снова заглянула в журнал. «Данилов». Максим встал. Он, конечно, понял, что должен что-то сказать, но он и представления не имел, что именно надо говорить. Лидия Сергеевна начинала урок совсем не так и общалась с ними всегда по-русски. «Ну?» — Владислава Константиновна выжидательно уставилась на Максима. Тот помолчал, помолчал и спросил. «Что?» «Говори». «Что?» «Перестань штокать». «Я не штокаю. А что говорить?» «Сэмуа», — сказала учительница, — снова поправляя очки, на этот раз нервно. Наверное, уже и в самом деле сердилась. «Ты должен сказать «сэмуа». «А что это?» «Это я». «Вы?» «Данилов, прекрати поясничать. Фраза так переводится. Это я. Сэмуа». «Третий я. Вы надо мной издеваетесь? Почему вы притворяетесь, что ничего не понимаете?» Ее голос напряженно зазвенел, а щеки покраснели. «Мы не притворяемся», — воскликнула Яна Садовская. «Мы и правда ничего не понимаем. Мы не знаем таких слов». Все согласно закивали с очень серьезными лицами. Чтобы новая учительница перестала думать, что они над ней издеваются. Владислава Константиновна растерянно спросила. «Как не знаете?» «Это программа второго класса. Вы не знаете фраз, которые говорят в начале урока? Может, вы и фраз о погоде никогда не слышали?» «Нет», — сказала Яна. Француженка недоверчиво переводила взгляд с одного на другого. «А как знакомиться, знаете? Назвать свое имя, спросить, как зовут собеседника, сказать, что вам очень приятно?» Группа молча качала головами. «Ничего не понимаю», — пробормотала Владислава Константиновна. «У вас же в журнале одни пятерки. А что же вы тогда знаете?» «Бонжур знаем. Еще оревуар», — сказал Артем. «Аля мезон», — добавил Ромка. «Але коль». Все оживились и стали выкрикивать французские слова, которые приходили в голову. «Тужур», «лямур», «пардон», «мерси». Но очень скоро слова иссякли, и группа замолчала. «Это все? За полтора года?» — спросила Владислава Константиновна и покачала головой. «О-ля-ля!» Все дружно засмеялись. Так смешно у нее это получилось. Но француженка и не думала смеяться. Она стала проверять, как группа читает, пишет и переводит. Потом сняла очки и долго их протирала. «О-ля-ля, кель кошмар», — сказала она по-французски. Наверное, по привычке. А потом вспомнила, что ее никто не понимает, и перешла на русский. «Какой кошмар! Третий А. Это все очень печально. Читать и писать вы не умеете. Слов не знаете, о произношении я вообще молчу. Как я вам выставлю оценки за третью четверть? Фактически у всех двойки. Ну, кроме Катковой. У нее очень слабенькая четверка, почти тройка». Даша испуганно ахнула. «Какая тройка? У нее никогда не было даже четверок ни по одному предмету». «А нам Лидия Сергеевна выставит», — сердито буркнул Ромка. Он обиделся за свою двойку по чтению. У Лидии Сергеевны он всегда читал на четыре. И что она раскомандовалась, эта Владислава Константиновна? Она даже не настоящая учительница. Она всего лишь практику проходит. Значит, скоро уйдет обратно в свой институт. Вот Лидия Сергеевна вернется, и все будет по-старому. Могу вас огорчить. Лидия Сергеевна в этой четверти не придет, сказала Владислава Константиновна. Поэтому оценки буду выставлять я. Приготовьтесь. Нам с вами придется очень много работать и очень много учить. У вас огромные пробелы в знаниях. Просто бездонные ямы, а не пробелы. Все буквально онемели. Вот это новость! Жили не тужили, и тут бац, новая учительница, да еще собирается переучивать их по-своему. Кошмар! Но все оказалось гораздо хуже, чем просто кошмар. Французский язык вдруг стал главным предметом. Раньше Ромка мог в школе на перемене заглянуть в учебник, посмотреть, что задали, и тут же его захлопнуть. И все равно меньше четверки никогда не получал. Если он читал или отвечал неправильно, Лидия Сергеевна поправляла его и просила повторить правильный вариант. Он послушно повторял, но тут же забывал. А зачем помнить? Лидия Сергеевна добрая, она и в следующий раз точно так же поправит, и оценку не снизит. А если вдруг не написал домашнее упражнение, всегда можно что-то придумать, и она поверит. Покачает головой, совсем не сердито, и скажет: «Ну как же так, Орешкин? Стыдно не выполнять задание. В третьем-то классе». Тут самое главное — опустить голову и сделать вид, что тебе и в самом деле стыдно. А еще попросить прощения по-французски. Это очень легко. Нужно просто сказать «пардон». И тогда Лидия Сергеевна сразу заулыбается и скажет: «Ну ладно, садись. Но чтобы в следующий раз был готов». После этого надо обязательно поблагодарить. «Мерси». И все, считай, что выкрутился. А в следующий раз она и не вспомнит об этом. И можно снова опускать голову и говорить «пардон» и «мерси». Да, очень хорошо было учиться с Лидией Сергеевной. Она была будто и не учительница вовсе, а общая бабушка. Каждого могла пожалеть, с каждым поговорить по душам, даже ругала, и то ласково. Им все англичане завидовали и мечтали перейти во французскую группу. А теперь оказалось, что учить французский не так уж и весело. И ужасно сложно. И что на домашние задания уходит времени больше, чем на русский, математику и литературное чтение вместе взятые. Владислава Константиновна очень много задавала. Но самое главное, она потом спрашивала то, что задавала. И на уроках говорила только по-французски. И заставляла группу отвечать по-французски на свои вопросы. Она учила правильно читать и правильно произносить. Слушала ответы, вздыхала «О-ля-ля» или «Кель-кошмар» и ставила всем тройки, а иногда и двойки. «Этот французский просто жуть!» — возмущалась группа. «Как это можно выговорить? Язык сломаешь! Это Владислава Константиновна просто издевается над нами! Хотим Лидию Сергеевну!» Они теперь оставались в четверг после пятого урока на французский, хотя в расписании в этот день иностранного языка не было вовсе. Новая француженка решила, что 3 раз в неделю недостаточно, чтобы догнать программу, и проводила лишний урок в свое свободное время. Вот и получалось, что французский надо учить почти каждый день. Теперь пришла очередь англичан злорадно хихикать и отпускать колкие шутки. Они были счастливы, что наконец-то наступила справедливость. Теперь французы мучаются так же, как мучились они. Три недели спустя учительница 3А забеспокоилась. «Ребята, почему у вас столько троек?» — спросила она, оставив французскую группу после уроков. «До конца четверти осталось не так много времени. Вы что, совсем перестали учить французский?» Французы ошеломленно переглянулись. «Перестали учить? Да они никогда в жизни еще столько не учили. Этот французский им уже снится в страшных кошмарах». Их словно прорвало. Они окружили Ольгу Викторовну и стали рассказывать ей про уроки французского, крича и перебивая друг друга. Они вдруг поняли, что она может помочь, защитить их от этой ужасной Владиславы Константиновны. «Это просто жуть!» — жаловались они Ольге Викторовне. «Она нам столько задает, и всегда на завтра мы не успеваем учить!» 20 слов каждый день!» — кричала Яна. «Они же просто в голове не помещаются все 20! Лидия Сергеевна только 5 задавала, и то не всегда спрашивала!» «Она говорит, читать текст 8 раз! Когда это я успею?» — возмущался Артем. «У меня музыкалка, танцы и бассейн еще. Я читаю, как всегда, Жардин, а она мне: надо читать Жарден», — негодовал Стас и передразнивал. «В нос, Ковальчук, в нос! Этот звук носовой! Жардан!» «Она всем говорит одно и то же», — жаловалась Лера и очень похоже изображала Владиславу Константиновну. «Кель кошмар! Ваше произношение! О-ля-ля!» «И зачем нам сдалось это произношение? Мы во Франции жить не собираемся. Верните нам Лидию Сергеевну, мы с ней хотим учиться», — вопил Максим. Французы говорили и говорили, вспоминали все свои обиды. Молчала только Даша Каткова. А потом вдруг тихо сказала: «А мне нравится». Все замолчали на секунду, а потом накинулись на нее. «Что тебе нравится? 3 и 2 получать?» «Да она их и не получает, у нее 4. «Ага, и все с минусом. Для отличницы 4 с минусом, как для нормального человека 2. Каткова, всем не нравится, а тебе нравится? С чего это вдруг?» «Я уже в песнях знакомые слова слышу», — застенчиво сказала Даша. «А позавчера новости на французском слушала и про погоду поняла. Так здорово понимать другой язык». «Значит, Владислава Константиновна мучает нас, а ты ее защищаешь?» — сердито спросила Лера. «Она не мучает, а просто хочет нас научить». «А Лидия Сергеевна, значит, не хочет?» «Лидия Сергеевна слишком добрая», — вздохнула Даша. «Вот мы все и разбаловались». Ее слова потонули в общем гвалте. Все снова кричали и возмущались, и Ольга Викторовна едва смогла их успокоить. «Все это очень странно», — сказала она. «Владислава Константиновна хорошо о вас отзывается. Я думала, вы подружились. Вообще-то в следующем году она будет работать в нашей школе, и она просила, чтобы ей отдали вашу группу насовсем». «Нет!» — в ужасе завопили все, кроме Даши. «Не надо насовсем! Мы не хотим к ней! Отдайте нам нашу Лидию Сергеевну!» «Хорошо, «Я поговорю с Владиславой Константиновной», — пообещала Ольга Викторовна. «Постараемся разобраться». «Ничего не получится», — сказал Ромка, когда она ушла. «Нас никто не послушает. Учителя всегда заодно. Не видать нам больше Лидии Сергеевны. Я знаю, что надо делать. Надо все рассказать родителям», — предложил Максим. «Им не понравится, что мы съехали на тройке. Сразу все. Они пойдут к директору, нажалуются на француженку, и она уйдет обратно в свой институт». Все очень обрадовались. «Какой молодец Данилов! Как здорово придумал! Родители — это не учителя. Родители всегда за своих детей. Они пойдут и уберут из школы Владиславу Константиновну, и к ним вернется Лидия Сергеевна. Почти месяц прошел, может, она уже здорова». «Только надо, чтобы вся группа была заодно», — сказала Лера. «Чтобы все родители пришли вместе. А то что же это получится? Кому-то Владислава Константиновна плохая, а кому-то хорошая». И она многозначительно посмотрела на Дашу. «Мои родители никуда не пойдут», — отрезала та. «Я им ничего говорить не буду». «А Каткова всегда против всех», — закричал Стас. «Она даже списывать не дает». «Да ты и когда списываешь, двойки получаешь», — сказала ему Даша. «А вы все против Владиславы Константиновны, потому что у нее учиться надо. А вы хотите снова в телефоны играть и домашку не делать, как у Лидии Сергеевны, и пятерки ни за что получать, как раньше». «Отличницы все такие вредные», — сказал Максим. «Ладно, мы без нее обойдемся. Остальные все согласны?» «Все!» — дружно взревела группа. И все отправились по домам настраивать родителей против новой француженки. Через неделю в школу вернулась Лидия Сергеевна. Ее рука была еще в гипсе, и учительница прикрывала ее длинной шалью. Французы не ожидали ее увидеть и кинулись к ней, едва не сбив с ног. «Лидия Сергеевна, вот это да! А нам сказали, что вы к нам больше не придете! Но мы все равно вас ждали!» — радостно выкрикивали они, окружив ее плотным кольцом. «Да куда же я от вас денусь?» — улыбалась Лидия Сергеевна. «Как же я могу вас бросить? Вы же моя любимая группа. Я пока только вас буду учить. Меня попросили к вам пораньше выйти. Я ведь еще болею», — она показала руку в гипсе. «Это все ваши родители», — прошипела Даша Ромке, когда все расселись по своим местам. «Это из-за них Лидию Сергеевну вернули. Даже долечиться не дали». «Ты что, не рада ей?» — спросил Ромка. «Рада. Я ее тоже люблю. Только учиться хочу у Владиславы Константиновны. А она теперь будет учить не нас, а французов из третьего Б. Ее туда перевели», — прошептала Даша. «Вот пусть теперь они мучаются, а мы заживем по-старому», — потер руки Ромка. Уважаемые слушатели, книга предоставлена сообществом ВКонтакте «Сказки доброго Бармалея». Но по-старому почему-то не выходило. Ненастоящие пятерки уже не радовали. Хотелось снова получить четверку с минусом или даже тройку, но свою, честно заработанную. Домашнее задание казалось слишком легким, тексты переводились как-то быстро и без усилий, незнакомые слова заучивались за 10 минут, а трудные звуки сами собой произносились правильно. Даже получилось выговорить французскую «р» горлом. Именно так, как требовала Владислава Константиновна. Ромка весь вечер этому радовался. Ходил по дому и проговаривал все слова с буквой «Р». «Мерси», «Пардон», «Au revoir». Очень красиво получалось, прямо как у настоящих французов. А однажды Лидия Сергеевна задала наизусть стихотворение на французском языке. Оно было трудное и совсем нескладное, но Ромка его все равно выучил, да так, что от зубов отскакивало. Сама Владислава Константиновна поставила бы ему 5. Ромка бежал на урок, как на праздник. Наконец-то 5 будет настоящая и честная. Он весь вечер трудился, чтобы ее получить. «Орешкин, ты в курсе?» — спросил Стас на перемене перед уроком французского. «О чем?» — не понял Ромка. «Что нам стихотворение не задавали». «Как не задавали?» «Задавали? Но ты че, не понимаешь?» «Будто бы не задавали. Никто же не выучил». «Я выучил». «Орешкин, смотри, не вздумай отвечать». «Почему? Ты дурак? Потому что если мы все будем говорить, что нам не задавали, Лидия Сергеевна подумает, что хотела нам задать, да забыла. Всегда же так делали. Ты хочешь всю группу сдать?» «Но я-то выучил!» — в отчаянии закричал Ромка. «Я 5 хотел получить!» «Да она тебе ее и так поставит», — успокоил Стас, — «без всякого стиха». «Но я хотел...» Ромка замолчал. «Разве объяснишь Ковальчуку, что он хотел ответить по-честному? Разве Ковальчук поймет, что ему вдруг понравилось учить иностранный язык? Вот если бы Каткова была, она бы его поддержала. Но Каткова как раз сейчас болеет, а в одиночку против всей группы не пойдешь». На проверочном тесте в конце четверти все поголовно списывали с учебника. Ромка отсел на заднюю парту и упорно пытался делать задание сам. У него ничего не получалось. Он не знал этого материала. Они с Владиславой Константиновной не успели до него добраться. На соседней парте пыхтела Каткова. Она тоже принципиально никуда не смотрела. Ни в свою тетрадь с правилами, ни в учебник. А ведь он лежал совсем рядом на парте, только руку протяни. Лидия Сергеевна сама сказала, что если встретится что-то трудное, можно свериться с учебником. Но так хотелось написать самостоятельно. Даже азарт появился. Смогу или не смогу? Даша с Ромкой переглядывались время от времени и глазами спрашивали друг друга: «Ну как?» И также молча отвечали: «Плохо». «Сколько заданий сделал?» – прошептала Даша в конце урока. «Я 3 из 5». «А я только 2», – вздохнул Ромка. «Кель кошмар!» – покачала головой Даша, и они тихонько засмеялись. За тест оба получили по 3. А у всех остальных на листочках красовались 5. «Вот это я понимаю!» — воскликнул Максим, держа свой тест высоко над головой. «Вот это совсем другое дело! Такой французский мне нравится!» «И чему ты радуешься?» — спросила Даша. «Ты же сам понимаешь, что ничего не знаешь». «А зачем знать? Главное — оценка», — сказал Артем. «Зато теперь у меня за 4 выйдет. А если бы не Владислава Константиновна со своими 3, вообще 5 была бы». «Липовая», — добавил Ромка. «Ой, а ты, Орешкин, лучше помолчи», — воскликнул Стас. «У вас с Катковой вообще 3. Вы даже с учебника списать не смогли». «Не захотели», — поправила Даша. «Ага, конечно. Специально на тройке написали, — сказала Яна. Не захотели хорошие оценки получить. Вы все врете. Ромка только вздохнул. Неудивительно, что никто не верит. Еще 2 недели назад он и сам не поверил бы. А на каникулах Ромку ждал сюрприз. Папа взял его с собой на встречу с любимой футбольной командой. Ромка был отчаянным болельщиком, даже всю свою комнату обклеил плакатами известных футболистов. Он и в футбольную секцию с 1 класса ходил. А папа футбол не очень любил. Он работал фотокорреспондентом, и ему поручили фотографировать эту встречу для своей газеты. Ромка был вне себя от счастья. Он увидит всех любимых игроков, а может быть, возьмет автографы. Ромка даже футбольный мяч прихватил для этого. Конечно, им потом нельзя будет играть, зато в секции все просто умрут от зависти, когда он принесет мяч, весь исписанный известными фамилиями. Встреча проходила в небольшом зале, полностью забитом футбольными фанатами и разными корреспондентами с фотоаппаратами и микрофонами. Ромке досталось не очень удачное место в самом конце зала, и он почти ничего не видел. В конце встречи футболисты стали раздавать автографы. Ромка сам ни за что не пролез бы сквозь толпу болельщиков, которая их окружила, но с помощью папы ему удалось подобраться к центральному столу и протянуть мяч вратарю и лучшему полузащитнику. «Ну что, доволен?» — спросил папа. «Еще бы!» — радостно выдохнул Ромка и прижал к себе мяч с драгоценными автографами. «А вон к тому не пойдешь?» — папа кивнул на смуглого футболиста за крайним столом. «Пап, это же легионер, он француз. Что я ему скажу?» «Но ты же, кажется, французский изучаешь. Ты что, до сих пор не знаешь, как поздороваться и поблагодарить? А то, что тебе нужен автограф, он и сам поймет». Ромка посмотрел на папу и решительно двинулся к французскому футболисту. А когда подошел, на него напала противная дрожь. Горло будто тисками сдавило, и он едва смог выдавить из себя «Бонжур». Француз посмотрел в его сторону, улыбнулся и заговорил с ним. Конечно, на своем языке, на французском. Ромка совсем растерялся. Стоял, словно оглушенный, и ничего не понимал. И вдруг в этом потоке непонятных звуков он различил знакомое слово. А потом еще одно. А потом эти слова сложились в предложение, и это предложение было очень знакомым и понятным. Француз спрашивал, как его зовут. Невероятно! Он говорил так же, как и Владислава Константиновна на уроках. Ромка, запинаясь, назвал свое имя. Потом ответил на вопрос, в каком классе он учится. Потом сказал, что любит футбол и играет в него уже 2 года. А когда француз расписался на мяче, сказал «Merci beaucoup» с тем самым правильным французским «р». Футболист поднял большой палец вверх и сказал «Браво! Французский хорошо!» Это звучало смешно, но Ромка не засмеялся. Наверное, он сам выговаривал французские слова не лучше. По дороге домой Ромка смотрел на размашистую подпись на мяче и никак не мог прийти в себя. Он разговаривал с настоящим французом. Он говорил по-французски, и его понимали. Фантастика! Первый учебный день после каникул в 3-м А был совсем коротким. Всего 4 урока. Ромка с одноклассниками выбежал в коридор и вдруг увидел Владиславу Константиновну. Она стояла у доски в соседнем кабинете, где учился третий Б, и писала сегодняшнее число. По-французски. Ромкины ноги сами собой замедлили шаг, и он остановился на пороге. Сзади кто-то подошел и встал рядом. Ромка повернулся к Каткову. Они вдвоем стояли в дверях и смотрели, как Владислава Константиновна красиво выводит на доске французские буквы. «Орешкин? Каткова?» Владислава Константиновна обернулась. «Что вы хотели?» «Владислава Константиновна, возьмите нас к себе!» — внезапно вырвалось у Ромки. «Куда к себе?» — не поняла француженка. «В группу», — уточнила Даша. «Мы к вам хотим. Нам нравится французский». Владислава Константиновна переводила взгляд с одного на другого и молчала. Ее пальцы задумчиво крошили мел. Меловые крошки сыпались на пол и на ее юбку. Ромка разочарованно вздохнул. «Ага, конечно, так она и возьмет. Сами нажаловались на нее и выгнали, а теперь пришли проситься обратно. Некрасиво все это. Да и какое ей дело до них? Зачем ей сдались два лишних ученика, которым вдруг очень понравился иностранный язык? Ей же все равно, кого учить. Хоть третий А, хоть третий Б, да хоть десятый В. Какая разница, на ком практиковаться?» Ромка пихнул Дашу плечом. «Пошли, Каткова». Та еще раз с надеждой взглянула на француженку и вслед за Ромкой вышла в коридор. «Подождите!» Владислава Константиновна положила мел на стол и подошла к ним. «Мне не разрешат взять вас в свою группу. Вы из другого класса», — сказала она. «У меня другое предложение. С 5 числа я буду вести занятия для отстающих. 3 раза в неделю, до конца года. А это целых 2 месяца. Достаточно времени, чтобы подтянуть хвосты и догнать свой учебник. А дальше все будет зависеть от вас. И в слабой группе можно хорошо учиться. Когда есть желание, никакие препятствия не страшны. Согласны?» «Дакор?» «Дакор!» — воскликнули Ромка и Даша. «Мерси, о ревуар!» «Кель кошмар!» — вздохнула француженка. «Ваше произношение!» «О-ля-ля!» — закричали Ромка с Дашей и весело понеслись по коридору.